Эта аудиокнига посвящена каждому, кто когда-либо боролся с искушением, зависимостью, откладывал дела в долгий ящик и уговаривал себя что-то сделать. То есть всем нам. Умный желает владеть собой. Ребенок хочет сладостей. Джалал ад-Дин Руми. Предисловие. Ознакомительное занятие по курсу «Наука о силе воли». Кому я не скажу, что читаю курс о силе воли, мне почти всегда отвечают: «О, ее-то мне и не хватает». Сегодня больше, чем когда-либо, люди понимают, что сила воли — способность управлять вниманием, чувствами и желаниями, влияет на физическое здоровье, финансовое положение, близкие отношения и профессиональный успех. Нам всем это известно. Мы знаем, что должны полностью контролировать свою жизнь. То, что едим, делаем, говорим, покупаем. Однако большинство людей чувствуют себя на этой стезе неудачниками. В один миг они владеют собой, а в другой их захлестывают чувства, и они теряют контроль. По данным Американской психологической ассоциации, общество считает, что нехватка силы воли — главная причина трудностей на пути к цели. Многие люди испытывают вину за то, что подводят себя и окружающих. Многие оказываются во власти собственных мыслей, чувств, пристрастий. Их поведение продиктовано скорее импульсами, чем осознанным выбором. Даже наиболее поднаторевшие в самоконтроле устают держать оборону и спрашивают себя, неужели жизнь и вправду должна быть так тяжела? Моя задача как специалиста по психологии здоровья и преподавателя, ведущего занятия по программе оздоровления на медицинском факультете Стэнфордского университета, учить людей управляться со стрессом и принимать здравые решения. Я годами наблюдала, как люди боролись с собой, чтобы изменить свои мысли, чувства, тела и привычки, и поняла, что представления этих страдальцев о силе воли мешали их успеху и вызывали ненужное напряжение. Хотя наука могла им помочь, люди плохо воспринимали сухие факты и продолжали полагаться на старые стратегии, которые, как я вновь и вновь убеждалась, были не просто неэффективны, они выходили боком, вели к саботажу и потере контроля. Это подвигло меня на создание курса «Наука о силе воли», который я читаю в рамках программы дополнительного образования в Стэнфордском университете. Курс обобщает результаты новейших исследований психологов, экономистов, нейробиологов и врачей и объясняет, как разрушить старые привычки и выработать полезные, побороть медлительность, научиться сосредотачиваться и справляться со стрессом. Он раскрывает, почему мы поддаемся искушению и как найти в себе силы устоять. Он показывает, насколько важно понимать пределы самоконтроля и предлагает лучшие стратегии для воспитания силы воли. К моему восторгу, наука о силе воли быстро стала одним из самых популярных курсов, которые когда-либо предлагала Стэнфордская программа дополнительного образования. На первом же занятии нам пришлось четырежды менять аудиторию, чтобы вместить непрерывно пребывающую публику. Управляющие корпорации, учителя, спортсмены, медицинские работники и прочие любопытствующие заполнили одну из самых просторных аудиторий Стэнфорда. Студенты начали приводить супругов, детей и коллег, чтобы приобщить их к заветным знаниям. Я надеялась, что курс будет полезен этой разношерстной компании. Цели людей, посещавших занятия, разнились. Кто-то хотел бросить курить или сбавить вес, а кто-то — вылезти из долгов или стать хорошим родителем. Но результат поразил даже меня. Спустя 4 недели при опросе 97% студентов сообщили, что стали лучше понимать собственное поведение, а 84%, что благодаря предложенным стратегиям их сила воли окрепла. К концу курса слушатели рассказывали, как преодолели 30-летнюю тягу к сладостям, наконец-то заплатили налоги, перестали орать на детей, начали регулярно заниматься спортом и ощутили, что в целом больше довольны собой и отвечают за свои решения. Их оценка курса. Он изменил их жизни. Студенты были единодушны. Наука о силе воли дала им четкие стратегии развития самоконтроля и силы добиться того, что так много для них значило. Научные выводы были одинаково полезны и выздоравливающему алкоголику, и человеку, который не мог оторваться от электронной почты. Стратегии самоконтроля помогали людям избегать искушений — шоколада, видеоигр, шопинга и даже женатого коллеги. Студенты посещали занятия, чтобы достичь таких личных целей, как пробежать марафон, открыть бизнес, справиться со стрессом от потери работы, семейных конфликтов и страшного пятничного диктанта. Вот что бывает, когда мамы приводят на занятия детей. Конечно, как и всякий честный преподаватель, я признаюсь, что тоже многому научилась у студентов. Они засыпали, когда я слишком долго гундосила о чудесах научных открытий, но забывала упомянуть, при чем тут сила воли. Они быстро сообщали мне, какие стратегии работали в реальном мире, а какие проваливались. Лабораторным экспериментам никогда этого не добиться. Они творчески подходили к еженедельным заданиям и делились со мной новыми способами, как превращать абстрактные теории в полезные правила для повседневной жизни. Эта аудиокнига совмещает лучшие научные достижения и практические упражнения курса, основывается на новейших исследованиях и опыте сотен моих студентов. Чтобы успешно владеть собой, надо знать свои слабости. Большинство книг о жизненных переменах, новых диетах или способах обретения финансовой свободы помогут определить цели и даже укажут, как их достичь. Но если бы нам хватало осознания того, что мы хотим исправить, сбывалось бы каждое данное себе новогоднее обещание. А мой класс пустовал бы. Редкая книга подскажет, почему вы не заняты тем, чем нужно. Я верю, что лучший способ развить самоконтроль — понять, как и почему вы его теряете. Знание того, что скорее побудит вас сдаться, не настроит вас на неудачу, как боятся многие. Оно послужит вам опорой и поможет обойти ловушки, которых сила воли склонна вам изменять. По результатам исследований, люди, которые думают, будто у них крепкая воля, в действительности гораздо чаще теряют самообладание при искушении. Это искажение распространяется не только на силу воли. Например, люди, которые считают, что легко могут делать несколько дел одновременно, легче других отвлекаются на посторонние раздражители. Это явление известно как эффект Даннинга-Крюгера. И впервые о нем сообщили два психолога из Корнельского университета. Они обнаружили, что люди переоценивают разные свои способности, например, чувство юмора, грамотность, рассудительность. Этот эффект наиболее выражен у людей, чьи навыки особенно слабы. Те, чьи оценки за тест попадают в 12-й процентиль, в среднем склонны оценивать свой результат на уровне 62-го процентиля. Это объясняет, помимо прочего, большой объем прослушиваний на шоу талантов. Например, курильщики, особенно радужно оценивающие свою способность воздержаться от сигареты, с гораздо большей вероятностью принимаются за старое 4 месяца спустя. А у чрезмерно оптимистичных худеющих минимальная вероятность сбросить вес. Почему? Им не удается предсказать, когда, где и почему они поддадутся искушению. Они подвергают себя большим соблазнам, например, зависают в курящих компаниях или расставляют по дому вазы с печеньем. Срывы их искренне изумляют, и они сдаются при малейшей трудности. Знание о себе, особенно о том, как мы ведем себя, когда сила воли нас подводит, — основа самоконтроля. Поэтому курс «Наука о силе воли» и данная аудиокнига посвящены распространенным сбоям самообладания. Каждая глава разоблачает общепринятое заблуждение о самоконтроле и предлагает новый подход к волевым испытаниям. Мы произведем своеобразное вскрытие каждой нашей оплошности. Что приводит к неудаче, когда мы поддаемся соблазну или откладываем то, что должны сделать? Что это за фатальная ошибка и почему мы ее совершаем? Самое главное, мы найдем способ спасти себя от злого рока и превратим знания об ошибках в стратегии успеха. Я надеюсь, что, прослушав аудиокнигу, вы поймете свое несовершенное, но совершенно человеческое поведение. Наука о силе воли показывает, что каждый из нас так или иначе борется с искушениями, зависимостью, рассеянностью и медлительностью. Все эти слабости не изобличают в нас личную несостоятельность. Это универсальное явление, часть нашей человеческой сущности. Если моя аудиокнига всего лишь поможет вам увидеть, что вы далеко не одиноки в своей волевой борьбе, я буду счастлива. Но мне бы очень хотелось, чтобы дело продвинулось дальше. И стратегии из этой аудиокниги дали вам возможность по-настоящему и надолго изменить свою жизнь. Как использовать эту аудиокнигу? Станьте исследователем силы воли. Меня обучали как исследователя, и первое, что я усвоила — теории хорошо, но факты лучше. Поэтому я попрошу вас отнестись к аудиокниге как к эксперименту. Научный подход к самоконтролю не ограничивается лабораторией. Вы можете и должны сделать себя объектом собственного естественного эксперимента. Пока слушаете аудиокнигу, не принимайте моих слов на веру. Я буду аргументировать свои рассуждения, но попрошу вас проверять их на практике. Проведите свое исследование. Узнайте, что верно для вас, что помогает вам. В каждой главе вы найдете два типа заданий, которые помогут вам стать исследователями силы воли. Первый называется «Под микроскопом». Это вопросы о том, что сейчас происходит в вашей жизни. Прежде чем что-то менять, нужно это разглядеть. Например, я попрошу вас отмечать, когда вы наиболее склонны поддаваться искушению. Как голод влияет на ваши траты? Я попрошу вас обращать внимание, что вы говорите себе, когда ваша воля подвергается испытанию. В том числе, когда вы откладываете дела на потом. И как вы сами оцениваете успехи и поражения своей воли. Я даже попрошу вас проводить полевые исследования. Например, отследить, как продавцы используют интерьер магазина, чтобы ослабить ваш самоконтроль. В каждом подобном случае займите беспристрастную позицию любопытного наблюдателя. Так ученые пялятся в микроскоп, надеясь открыть что-то захватывающее и полезное. Не стоит есть себя за всякую свою слабость или сетовать на современный мир с его искушениями. Первое излишнее, а о втором я позабочусь. В каждой главе вы также найдете эксперименты. Это практические стратегии улучшения самоконтроля, взятые из научных исследований или теорий. Они помогут вам укрепить силу воли в жизненных испытаниях. Я настоятельно рекомендую непредвзято отнестись ко всем методам, даже если вам покажется, будто некоторые противоречат здравому смыслу. Таких будет много. Они проверены студентами моего курса, и хотя не каждая стратегия подойдет любому, все они заслужили наивысших похвал. А как же те, что хорошо звучали в теории, но с треском провалились на практике? Их вы здесь не найдете. Эти эксперименты — замечательный способ перестать буксовать и найти новые решения старых проблем. Я рекомендую вам проверить разные стратегии и по опыту понять, что помогает вам лучше всего. Поскольку это эксперименты, а не экзамены, вам их не завалить. Даже если решите попробовать прямо противоположное тому, что предлагает наука. В конце концов, ей нужны и скептики. Делитесь этими методами с друзьями, семьей, коллегами. Смотрите, что срабатывает у них. Это всегда познавательно. И вы сможете воспользоваться наблюдениями, чтобы отточить собственные навыки. Ваше испытание силы воли. Чтобы извлечь из аудиокниги максимальную пользу, я советую вам выбрать одно испытание силы воли, на котором вы будете проверять все идеи. У каждого человека есть свои слабости. Некоторые из них универсальны. Например, в нас биологически заложена тяга к сладкому и жирному, и всем нам приходится сдерживаться, чтобы не опустошить в одиночку местную кондитерскую. Но многие волевые испытания уникальны. То, что одного человека притягивает, другого может отталкивать. То, что увлекает одного, другому покажется скучным. И кто-то с радостью заплатит за возможность заняться тем, что вы все никак не соберетесь сделать. Однако, каковы бы ни были трудности, они одинаково сказываются на всех нас. Вы примерно так же жаждете шоколада как курильщик тоскует по сигарете, или как шопоголику не терпится опустошить свой кошелек. Вы отговариваете себя от занятий спортом точно так же, как какой-то человек оправдывает себя за то, что не оплатил просроченные счета, а другой, что не посидел лишний вечер за книжками. Возможно, ваше испытание силы воли — то, чего вы всегда избегали. Назовем его испытанием силы «я буду» или какая-то привычка, от которой вы хотите избавиться. Испытание силы «я не буду». Вы также можете выбрать важную жизненную цель, которой хотите уделять больше сил и внимания. Испытание силы «я хочу». Например, следить за здоровьем, справляться с нагрузками, стать лучшим родителем, достичь успеха в карьере. Рассеянность, искушение, импульсивность и медлительность — настолько универсальные испытания, что советы из данной аудиокниги подойдут для любой цели. К тому времени, как вы закончите прослушивание, вы будете лучше понимать свои слабости и вооружитесь новым набором стратегий самоконтроля. Действуйте не спеша. Эта аудиокнига содержит 10-недельный образовательный курс. Она разделена на 10 глав, каждая из которых описывает одну ключевую идею, ее научное обоснование и то, как ее можно применить к вашим целям. Идеи и стратегии взаимосвязаны, и задания каждой главы готовят вас к последующим. Хотя вы можете прослушать всю аудиокнигу за выходные, я советую сбавить темп, когда дело дойдет до воплощения стратегий. На моих занятиях студенты по целой неделе наблюдают, как каждая идея отзывается в их жизнях. Каждую неделю они пробуют один новый способ самоконтроля, а в конце сообщают, какой помог им больше. Я советую вам применить тот же подход, особенно если вы намерены использовать аудиокнигу для определенной цели. Например, чтобы сбросить вес или обрести контроль над расходами. Дайте себе время, чтобы испробовать все упражнения и поразмыслить. Выбирайте одну стратегию из каждой главы, ту, что больше всего подходит к вашей проблеме, и не пробуйте 10 новых методов в раз. Вы можете воспользоваться 10-недельной структурой аудиокниги в любое время, когда захотите что-то изменить в своей жизни или достичь какой-либо цели. Некоторые мои студенты проходили курс не единожды, всякий раз выбирая новое испытание. Но если вы решили сначала прослушать аудиокнигу целиком, наслаждайтесь и не старайтесь поспевать за размышлениями и упражнениями по пути. Запомните то, что показалось вам наиболее интересным, а потом вернитесь, когда будете готовы воплотить идеи в жизнь. Приступим. Вот ваша первая задача. Выберите одно испытание для путешествия в науку о силе воли. И жду вас в первой главе. Мы вернемся в прошлое, чтобы понять, как возникла сила воли и как извлечь из нее пользу. Под микроскопом выберите свое испытание силы воли. Если вы этого еще не сделали, теперь пришло время выбрать волевое испытание, к которому вы будете применять идеи и стратегии из аудиокниги. Следующие вопросы помогут вам его определить. Испытание силы «я буду». Есть ли что-то, чем вы хотите заниматься больше всего на свете? Или то, что вы хотите перестать откладывать на потом, так как знаете, что это здорово облегчит вам жизнь? Испытание силы «я не буду». Какая ваша самая прилипчивая привычка? От чего бы вы хотели избавиться? Или что бы вы хотели делать реже, потому что это вредит вашему здоровью, мешает вашему счастью или успеху? Испытание силы «я хочу». Какая ваша самая важная долгосрочная цель, которой вы хотите посвятить свои силы? Какое безотлагательное «хочу» с наибольшей вероятностью может соблазнить вас и отвлечь от этой цели?